Глава вторая. Тея вышла из капсулы и прошла мимо своих пленников, сделав знак на ходу головой. Ее поняли и последовали за ней в сторону рубки. «Что за бардак вы тут развели?» — бросила она через плечо, огибая горы металлического хлама. Как только они дошли до рубки, Тея остановилась в проходе, обозревая центр управления. За ее спиной Склизняк выкрикнул «Сейчас!» и вынырнул из-за спины здоровяка, забежал вперед. Ее грудь тут же сдавила со страшной силой. Жердяй умудрился со связанными запястьями захватить девушку в кольцо своих рук и со всех сил сдавливал ее. Казалось, еще немного, и он сломает ей ребра. Обездвиженная, она задохнулась от нахлынувших эмоций, свет в глазах померк. А в ней по нарастающей бушевало все — гнев, ярость, боль, но ни капли страха. Знакомое ощущение разошлось волной по всему телу. Трусливый слизняк посчитал, что победа на их стороне, и с наглой ухмылкой подошел ближе, подняв связанные руки для удара. И в этот момент удар энергетической волны снес его. У жердяя громилы от силы удара разорвался фиксатор на запястьях, и его вышвырнуло в коридор, где он с силой ударился головой об стену и сполз без движения. Тея, волосы которой разметались в разные стороны, приподнимаясь в энергетическом потоке, словно живые, все еще кипя гневом, наблюдала, как сила ее энергии расходится кругом от нее. Еще немного, и она заденет пульт управления, чего допустить никак нельзя, поскольку неизвестны последствия. Закрыв глаза и вздохнув, она представила, что втягивает обратно свою силу. И это сработало. Ее энергетическая сила, как послушный зверь, нехотя искрясь, вернулась обратно и вспыхнувшими разрядами по венам спряталась внутри ее тела. Открыв глаза, она удовлетворенно улыбнулась. Ее отец оказался прав. Ее способности развиваются, набирая обороты. Еще бы знать все свои возможности и уметь ими пользоваться. Вместе с этими мыслями она ощущала свою власть и могущество. Внутри нее как будто хищник упивался своей силой. Он жаждал большего. Ее тело само двинулось к лежащему склизняку с одной целью — убить посмевшего покуситься на ее жизнь. «Так, стоп!» — усмирила она себя. «Я не монстр и не хочу уподобляться вселенскому злу!» Тея резко остановилась, затем подошла к креслу, сняла рюкзак и плюхнулась в него, с облегчением выдыхая. Внутренняя борьба со своей новой сущностью, в которой была примесь горгов, отняла у нее немало сил. Но она одержала победу. Вместе с ней пришел жуткий голод. Похоже, ее новые способности требуют восстановить силы. Руки сами расстегнули рюкзак, и она быстро достала съестной паёк. Выдернула кольцо, брикет в ее руках раздулся, раскрылся и одновременно с этим нагрелся. Достав оттуда одноразовую ложку, она принялась с жадностью есть, не обращая внимания на вкус второсортной еды. К концу ее трапезы тело склизняка зашевелилось, но ее это мало беспокоило. Она медленно повернулась и посмотрела в его сторону. Этот трус из страха больше не повторит попытку нападения, знает она таких. Между тем, щуплый с трудом сел, его блуждающий и непонимающий взгляд остановился на ней. И тут его глаза в ужасе расширились, видать, вспомнил неудачное нападение. Несмотря на слабость, он довольно-таки быстро подскочил и неуклюже со связанными руками кинулся вон из рубки. Пробегая мимо лежащей туши, он только успел заметить лужу крови вокруг головы жердяя, отметив про себя, что тот мертв. Не останавливаясь, он заскочил в их каюту. Тея услышала шум закрывающейся двери. «Ну что ж, тем лучше для него. Пусть не попадается ей на глаза, целее будет». Оскалившись улыбкой хищницы, она развернулась к пульту управления, и ее руки быстро запорхали над панелью. Она выуживала из Искина нужную ей информацию. На свое счастье обнаружила, что эта летающая корыта возвращается на свою базовую техническую планету Тумлер. Там проходили ремонты, а также сборки кораблей из найденного в космосе хлама. И лететь им осталось немного, что очень радовало. А дальше Искин высветил перед ней карту галактики. По исходным данным она определила, где ее подобрали эти насильники-недоумки, и принялась вычислять нахождение остальных инкубаторов. используя данные нахождения отца. Через довольно-таки продолжительное время она радостно воскликнула, обнаружив подходящую под требуемые критерии точку. Ей нужно будет добраться до планеты Зар, проделав немаленький путь. Неплохо было бы обзавестись собственным кораблем, но где его взять? Она же не пиратка, чтобы отбирать его у кого-нибудь. А искать пиратов по всему космосу у нее нет времени. Ей нужно найти свою семью и Элая, как главу рода, в первую очередь. Зная брата, она больше чем уверена, он уж точно раздобудет для них корабли. Из всех них он всегда был заботливым и сверх меры ответственным. Одним словом, первенец-наследник главы рода. С улыбкой вспомнив его, Тея посмотрела на таймер, отметив, что уже слишком поздно. Неплохо было бы и поспать, тем более этот день у нее забрал прилично сил. Одним нажатием она разложила капитанское кресло и, удобно устроившись, погрузилась в сон. А снилось ей ее прошлое, родители которых больше нет, братья и сестра. Через несколько часов Тея, не открывая глаз, подскочила в кресле. Военная служба приручила рано вставать и без таймера, тем более, что подсознание находилось в боевом режиме, готовое в любой момент действовать. Встав с кресла и прихватив рюкзак, она отправилась на поиски санблока. Коммуникатор справился с этой задачей за нее, автоматически приняв план корабля. Все же его модификация военная и самая лучшая. После гигиенических процедур девушка вернулась в рубку и принялась проделывать комплекс упражнений, разминая тело. Упражнения плавно перешли в тренировку. Тея проделывала связки приемов, всплывших из памяти. Закончив тренировку, она удовлетворенно принялась за завтрак из своего пайка. Не было у нее желания лазить в этой свалке в поисках синтетической бурды. Вскоре Искин известил о подлете на планету. С ней тут же связался диспетчер, давая координаты на посадку. Услышав ее голос и увидев в мониторе красавицу, был весьма удивлен. Но быстро удовлетворился ее ответом, что капитан этого корыта очень занят. После разговора с ней он связался с подручным хозяина этой планеты и доложил, что его должники вернулись и у них на борту имеется красавица-блондинка. Подручный сделал правильные выводы, что в счет долга можно и красавицу забрать, хозяин одобрит. А мнение самой красавицы на этой богом забытой планете никого не волнует. Здесь хозяин один, и ему решать, чьи жизни присваивать себе. После того, как корабль совершил посадку, Тея, немного волнуясь, в предвкушении, открыла грузовой отсек и двинулась на выход из рубки управления, подключаясь на ходу к системе планеты. Дойдя до выхода грузового отсека, она резко остановилась и сделала пару шагов назад. Ей навстречу шла пара вооруженных головорезов очень неприятной наружности. Их взгляд оценивающе прошелся по ее фигурке, обтянутой в комбинезон. Морды искривила противная ухмылка. Эти вооруженные головорезы чувствовали за собой силу. «Где этот склизняк Харрис? Время платить долги!» — произнес один из них, делая шаг в ее сторону. «Он сейчас немного занят», — ответила она, отступая назад. «Значит, мы сами заберем причитающиеся нашему боссу. Не рыпайся, красотка, тогда не пострадаешь». «Пошли с нами», — подскочил он к ней, но схватить ее не успел. Она проворно, с гибкостью животного, увернулась от его загребущих лап. «Оставили бы вы меня в покое. У меня совершенно нет времени возиться с вами». Ее глаза на миг засветились энергетическим светом, но эти двое ничего не заметили и одновременно кинулись на нее. Уклонившись, она нанесла удар одному, одновременно с этим ударила ногой второго, проявляя небывалую гибкость тела. Оба отлетели в разные стороны и выхватили парализующее энергетическое оружие, которое часто применяли к должникам. Убить оно не убивало, но после ощутимого разряда надежно обездвиживало на время. Уж больно строптивая попалась девка, они даже вдвоем с ней не справятся. Ее сверхъестественная скорость просто поражала. По всей видимости, наемница с усиливающими имплантантами им попалась. А такую можно вывести из строя, только обездвижив. Прозвучал звук двух выстрелов одновременно, попав в открытую область ее шеи. Один из головорезов уже хотел возмутиться. Красотка может не пережить двойной разряд. Но так и замер на полуслове. Они с напарником наблюдали, как выстрелившие дроты провода прикоснулись к коже красотки, и она блаженно прикрыла глаза с улыбкой на губах. Энергетические потоки, искрясь, впитались в ее тело, а потом с большой силой вернулись обратно. Вот только, проходя через оружие, ударили более мощной силой своих владельцев, которые с криком выпустили оружие из рук. Падая, оба тела сотрясли конвульсии. «Надоели!» — обратилась она к валяющимся без сознания головорезам, поправив рюкзак, пошла на выход. Она, конечно, могла сразу припечатать этих двоих своими способностями, но ей было интересно узнать, не потеряла ли она свою боевую форму. Оказалось, с новой сущностью она обрела больше, чем имела, ее скорость впечатлила даже ее. Ей в спину с облегчением смотрел Харис, но затем его взгляд натолкнулся на валяющихся головорезов. Теперь ему точно не жить. Их босс дерет с него шкуру живьем. Остается только бросить свое дело и арендованный мусорщик, за который он, собственно, и должен хозяину планеты, и бежать без оглядки, пока не поздно. С этими мыслями он кинулся в каюту, подхватил заранее приготовленный рюкзак со всеми своими сбережениями и в спешке покинул корабль, надеясь, что он больше никогда не столкнется с этой блондинистой дрянью непонятной расы, разрушившей его жизнь и убившей его ручного пса-здоровяка.